Скажите мне, мальчишки, скажите по секрету, неужто вам сегодня не хочется в полет? Туда, где в звездной выси проносятся ракеты, и сердце от восторга и гордости поет. Скажите мне, мальчишки, неужто быть героем не хочется вам нынче в космических мирах? Неправда, что иначе сегодня мир устроен, и с вечных истин вовсе не образуем прах. Неправда, что сегодня сменились идеалы, всем кошелькам раздутым недолго править бал. Они в любых пределах всегда ничтожно малы, а в душах остается космический запал. Они взлетят, пронзая собою стратосферу, к необозримым звездам в загадочную тишь. Душа неудержима, коль в ней хватает веры, лишь только бы на подвиг хватило вам души. Не верьте вы, мальчишки, случайно модным бредням, и не чурайтесь сути забытых аксиом. Корысти путь бесславен и, безусловно, вреден, ступать дорогой чести попробуйте во всем. Мечтайте, как и прежде, мальчишки, о просторах, о радости открытий и дали полной тайн. Все это будет точно, и вам решать, как скоро пересечет ракета неведомую грань. Все это будет точно, и вам решать, как скоро пересечет ракета неведомую грань.